Сижу, дышу. Благоухание в стакане, неведомо цветка название, но я бы все им засадила, и всех, и вся, так, в назидание.